Глава вторая. Лягушачья история. Праздная голова — огород дьявола. Саймон уныло размышлял над этим излюбленным выражением Рэйчел, глядя на груду лошадиных доспехов, разбросанных по всему прогулочному холлу капеллана. Минутой раньше он радостно прыгал по выложенному кафелем коридору, пролегавшему вдоль внешнего края церкви, направляясь подметать комнату доктора Моргенса. Конечно, он размахивал немножко метлой, как будто она была знаменем древа и дракона войск Престора Джона, а он их предводителем. Может быть, ему стоило повнимательнее смотреть по сторонам, но кто же знал, что какой-то идиот повесит лошадиные доспехи в коридоре капеллана? Грохот, ясное дело, был ужасающий, и Саймон с минуты на минуту ожидал появления тощего и мстительного отца Дреозана. Собирая бренчащие пластины сбруи, местами оторванные от кожаных полос, составлявших основу сооружения, Саймон обдумывал другое изречение Рэйчел. «Дьявол находит работу для ленивых рук». Это было глупо, конечно, и злило его. Никакая не лень и не праздность мыслей привели его к беде, а наоборот, дела и размышления. Если бы только его оставили в покое... Отец Дреозан так и не появился к тому времени, как Саймон наконец сложил доспехи в несколько ненадежную кучу и быстро запихнул ее под край скатерти. Правда, при этом он чуть не опрокинул золотой ковчег, стоявший на столе, ну а в конце концов, без новых неудач, проклятые доспехи исчезли с глаз долой, не оставив ничего, напоминавшего об их существовании, кроме светлого контура на стене. Саймон потер чистое место метлой, чтобы сравнять края, и поспешил к выходу мимо лестницы, ведущей на хоры. Он снова вышел в сад, из которого недавно был жестоко изгнан драконом, и глубоко вдохнул свежий росистый воздух, оставляя за каменными стенами зловоние сального мыла. Взгляд его привлекло что-то необычное в ветвях святочного дуба, древнего дерева в дальнем конце сада, с такими скрученными и искривленными ветками, словно он век рос в небольшой корзине. Он сощурился и заслонил глаза от ярких закатных лучей. «Птичье гнездо! И в такое время года...» Дуб был так близко, что Саймон не выдержал и, отбросив метлу, сделал несколько шагов вперед, но остановился, вспомнив о предстоящем визите к доктору Моргенсу. Любое другое поручение не помешало бы ему в мгновение ока оказаться на дереве, и Саймон поклялся себе, что гнездо недолго останется необследованным. Ради удовольствия увидеть доктора стоило потерпеть. Он поднял метлу и пошел через кусты прямо к дворику перед внутренними воротами. Двое людей, только что вышедших из ворот, двигались по направлению к нему. Один из них был медлительным и коренастым, другой еще более медлительным и еще более коренастым. Это был Якоб, торговец свечами, и его помощник Джеремия. Последний нес на плече тяжелый по виду мешок и шел, если это только возможно, еще медленнее, чем обычно. Поравнявшись с ними, Саймон прокричал приветствие. Якоб улыбнулся и помахал рукой. «Рэйчел хочет новых свечей для столовой!» — крикнул торговец. «Свечи она и получит!» Джеремия кисло ухмыльнулся. После короткой пробежки по наклонной лужайке Саймон оказался перед массивной сторожевой будкой. Серебро заходящего солнца еще тлело над зубчатой стеной позади него, и тени знамен западной стены — трепетали на траве, как черные рыбы, вытащенные из воды. Страж в красно-белой ливрее, ненамного старше Саймона, улыбнулся, когда король шпионов прошмыгнул мимо. Смертоносная метла наперевес, голова низко опущена, абсолютно незаметен для тирана Рэйчел, если бы она вдруг выглянула из окна главной башни. Только миновав навесную галерею, под надежным прикрытием высокой стены, он перешел на ходьбу. Размытая тень башни Зеленого Ангела мостом перекинулась через ров с водой. «Раз уж он здесь, — решил Саймон, — неплохо было бы поймать пару лягушек. Это не займет много времени, а доктор вечно нуждается в таких вещах. Правда, Придется поторопиться, потому что быстро темнеет. Уже слышно, как трудолюбиво настраиваются цикады, готовясь к последнему выступлению уходящего года, и лягушки-быки начинают свою глуховатую квакающую симфонию. Пошлепав по мутной, засыпанной мертвыми листьями воде, Саймон остановился, чтобы прислушаться к этим вечерним звукам и полюбоваться темно-фиолетовым небом на востоке. Ров был его любимым местом во всем мироздании, по крайней мере, в той его части, которую он пока видел, после комнат доктора Моргенса. С невольным вздохом он стянул с себя тряпочную шапку и отправился дальше, к тому месту, где осока и водяной гиацинт росли гуще всего. Солнце уже исчезло за горизонтом, и ветер свистел в ветвях ив, окружавших ров, когда Саймон достиг среднего двора, вымахший с головы до ног, по лягушке в каждом кармане, и застыл в ожидании перед дверью доктора Моргенса. Он постучал, стараясь не задеть странный замок, мелом нарисованный на двери. Саймон на собственном горьком опыте убедился, как опасно без спроса прикасаться к чему-нибудь, принадлежащему доктору Моргенсу. Прошло некоторое время, прежде чем раздался голос Моргенса. «Уходите!» — произнес он раздраженно. «Это я, Саймон!» — крикнул мальчик и постучал снова. На этот раз пауза была дольше, потом раздался звук быстрых шагов. Дверь распахнулась. Моргенс, голова которого едва достигала подбородка Саймона, стоял обрамленный ярким синим светом. Лицо его было мрачным, казалось, что он ничего не видит. «Кто?» — спросил он наконец. «Кто?» — Саймон рассмеялся. «Я, конечно. Хотите лягушек?» Он вытащил одну из своих пленниц и поднял ее за скользкую лапку. «О-о-о!» — доктор, казалось, просыпается от глубокого сна. «Саймон, ну, конечно! Войди, мальчик! Я немного рассеян!» Он приоткрыл дверь ровно настолько, сколько нужно было Саймону, чтобы проскользнуть внутрь, в низкий коридор, и снова закрыл ее. «Значит, лягушки, да? Ха-ха, лягушки!» Доктор прошел мимо и повел мальчика за собой по коридору. В сиянии голубых ламп, освещавших помещение, маленький человек не шел, а подпрыгивал, подобно обезьяне. Саймон следовал за ним, почти касаясь плечами каменных стен. Он никогда не мог понять, как в таком маленьком снаружи, тщательно измеренном шагами зданий, могут быть такие длинные коридоры. Размышления Саймона были прерваны ужасными звуками, заполнившими коридор, свистом, грохотом и чем-то напоминающим голодный вой своры собак. Моргенс подскочил от неожиданности и сказал: «О, во имя имен, неужели я забыл задуть свечи? Подожди здесь». Доктор заспешил по коридору, осторожно приоткрыл дальнюю дверь, вой и свист удвоились, проскользнул в образовавшуюся щелку. Раздался приглушенный крик. Отвратительный шум прекратился внезапно, как будто задули свечу, — подумал Саймон. Доктор высунул голову, улыбнулся и кивком пригласил его войти. Саймон, который уже был свидетелем подобных сцен, осторожно оглядываясь, вошел в кабинет доктора. Излишняя торопливость могла повлечь за собой самые разнообразные неожиданности, лучшей из которых была бы встреча с чем-нибудь странным и неприятным для созерцания. На этот раз, однако, неприятностей не последовало. В комнате не осталось ни следа от того, что производило жуткие звуки, чем бы оно ни было. Саймон снова удивился несоответствию между тем, чем казались комнаты Моргенса, перестроенные караульные казармы около 20 локтей в длину, и тем, чем они были на самом деле. Низкой, но просторной комнатой, длиной почти с турнирное поле, хотя и не такой широкой. Из длинного ряда окон, выходивших во двор, лился розовый свет. Саймон поглядел в дальний конец комнаты и решил, что ему бы пришлось поднапрячься, чтобы, стоя в дверях, добросить туда камень. Как бы то ни было, этот странный пространственный эффект был ему хорошо знаком. Несмотря на недавние устрашающие звуки, комната выглядела вполне обычно. Словно орда сумасшедших корабейников устроила магазин, но внезапно обратилась в паническое бегство, гонимое страшным ураганом. На длинном трапезном столе, стоявшем у ближней стены, были разбросаны странные сосуды с изогнутыми стеклянными трубками, сложные сооружения из дерева и металла и другие не менее загадочные конструкции. Там же валялись разнообразные коробочки и мешочки с едкими солями. Огромный бронзовый шар, ощетинившийся как еж во все стороны тонкими желобками, занимал центр стола. Шар, казалось, плыл в другом сосуде, наполненном серебристой жидкостью, а тот, в свою очередь, был установлен на треножнике из резной слоновой кости. Бронзовое тело медленно вращалось, а из всех желобков шел густой пар. На полу и на полках были свалены груды еще более странных предметов. На каменных плитах пола полированные каменные блоки, метлы и кожаные крылья соперничали за место с разнообразными клетками, пустыми и нет, и металлическими каркасами скелетов неизвестных существ, покрытыми тряпочными шкурами или перьями, явно принадлежавшими ранее другим владельцам. У затянутой гобеленом стены лежали небрежно разбросанные пластины, на вид сделанные из чистого хрусталя, и повсюду книги, разложенные в самых неожиданных местах, некоторые раскрытые, облепившие всю комнату, как большие неуклюжие бабочки. Были здесь также стеклянные шары, наполненные разноцветными жидкостями и бурлившие без подогрева, и плоский ящик, полный сверкающего черного песка, поверхность которого все время изменялась, словно волнуемая ветром пустыни. Из деревянных шкафчиков на стенах время от времени появлялись деревянные птицы, нахально чирикали и исчезали вновь. Кроме того, там висели карты стран, совершенно незнакомых Саймону, хотя надо признать, что география не входила в число тех наук, с которыми он был на коротке. В общем и целом, логово доктора Моргенса было раем для любознательного юноши. Без сомнения, это самое замечательное место в Светлом Арде. Моргенс расхаживал в дальнем углу комнаты под перекосившейся картой звездного неба, на которой звездные точки были тонкими линиями соединены так, что получалась фигура странной четырехкрылой птицы. Неожиданно он торжествующе присвистнул и начал рыться в куче хлама, как земляная белка весной. Фонтан манускриптов, ярких клочков ткани и миниатюрные посуды со стола для гомункулосов взвился в воздух позади него. Наконец он выпрямился, торжествующе сжимая в руках большой ящик со стеклянными стенками. Пробравшись к столу, доктор водрузил на него стеклянный куб и, по-видимому, на удачу снял с полки пару склянок. Жидкость в одной из них была цвета закатного неба за окном и нежно пахла ладаном, другая была до краев наполнена чем-то синим и тягучим. Моргенс вылил содержимое обеих склянок в ящик. Смешавшись, жидкости немедленно стали прозрачными, как горный воздух. Доктор вскинул руку в победном жесте, как бродячий фокусник, и наступила короткая пауза. «Лягушки!» — приказал он, шевельнув пальцами. Саймон ринулся вперед, вытаскивая из кармана в куртке двух своих пленниц. Доктор взял их и, размахнувшись, бросил в куб. Удивленные амфибии плюхнулись в прозрачную жидкость, опустились на дно и затем энергично принялись обследовать свой новый дом. Саймон рассмеялся от изумления и восторга. «Это вода?» — спросил он. Старик обернулся и посмотрел на него веселыми глазами. «Более или менее. Так...» Морген запустил длинные скрюченные пальцы в редкую бахрому своей бороды. «Так, спасибо тебе за лягушек. Я думаю, что уже знаю, что с ними сделаю. Совсем безболезненно, может быть, им даже понравится. Хотя я сомневаюсь, что они согласятся носить сапоги». «Сапоги?» — удивился Саймон, но доктор уже снова суетился, спихивая груду пожелтевших карт с низкого стула. Кивком он предложил Саймону сесть. «Ну, молодой человек, что бы вы хотели получить в качестве честного гонорара за свой титанический труд? Пару монеток? Или, может быть, тебе симпатичен этот милый Коцандрилес?» Посмеиваясь, доктор размахивал мумифицированной ящерицей. Саймон заколебался было, потому что ящерица прекрасно подходила для изготовления маленького сюрприза в корзине с бельем новой девушки в себе, но у него были другие планы. Впрочем, мысль о горничных и уборке повлекла за собой другую, что-то он должен вспомнить или сделать. Саймон раздраженно отогнал неприятное воспоминание. «Нет», — сказал он наконец, — «я хочу послушать истории». «Истории?» — доктор шутливо наклонился вперед. «Тебе бы лучше пойти на конюшню к старому Шему, раз уж ты интересуешься такими вещами». «Не такими!» — торопливо сказал Саймон. Он надеялся, что не обидел старого доктора. «Все мы становимся чересчур чувствительными с возрастом». «История о настоящих вещах. Как все было раньше. Сражения, драконы, то, что случалось». «А-а-а!» — Морген сел, и улыбка вернулась на его лицо. «Я понял. Ты имеешь в виду историю». Доктор потер руки. «Это лучше, много лучше». Он вскочил на ноги и стал расхаживать, ловко переступая через странные вещи, лежащие на полу. «Хорошо, так о чем же ты хочешь услышать, юноша? Падение нарведов? Падение Ачсамрата?» «Расскажите мне о замке», — сказал Саймон. «Хейхолд. Это король его построил? Сколько ему лет?» «Замок?» Доктор перестал ходить, смял уголок своего заношенного до блеска одеяния и потер им одну из любимейших редкостей — доспехи экзотической формы, раскрашенные подобно полевым цветам в ярко-синий и желтый и сделанные целиком из полированного дерева. «Ха, замок!» — повторил Моргенс. «Что ж, эта история ценой по меньшей мере в две лягушки». «Собственно, если бы я вздумал рассказывать ее всю, тебе пришлось бы осушить ров и притащить полную тачку таких бородавчатых пленников в уплату за это. Но я думаю, что сегодня тебя интересует только скелет истории. И это в моих силах. Постарайся посидеть смирно, пока я найду что-нибудь, чтобы промочить горло». Пока Саймон предпринимал безуспешные попытки сидеть тихо, доктор взял со стола лабораторный стакан с коричневой пенистой жидкостью, подозрительно понюхал его и начал пить маленькими глотками. После сосредоточенной паузы он облизнул губы и блаженно потянул себя за бороду. «Ах, Стеншерское темное! Несомненно, это напиток! О чем это мы тут говорили? Ах да, замок!» Моргенс расчистил место на столе, неожиданно легко подпрыгнул и сел, бережно держа свою склянку. Ноги в старых шлепанцах, в полулокте от пола. Он снова прихлебнул. «Я боюсь, что эта история начинается задолго до царствования нашего короля Джона. Мы начнем с самых первых мужчин и женщин, пришедших в Светлый Арт. Примитивный народ, живший на берегах Гленивента. Это в основном были пастухи и рыбаки, возможно, пришедшие с затерянного запада по какому-то перешейку, несуществующему более. Они не причиняли особых хлопот хозяевам Светлого Арда». «Но вы же сказали, я думал, что они первыми пришли сюда», — вмешался Саймон, втайне довольный, что ему удалось поймать Моргенса на противоречии. «Нет, я сказал, что это были первые люди. Ситхи владели этой землей, когда нога человека еще не ступала сюда». «Вы хотите сказать, что маленький народец действительно был?» — ухмыльнулся Саймон. «Совсем как рассказывает Шем Конюх. Пауки и низкие, и всякие такие». Это было восхитительно. Моргенс энергично потряс головой и сделал еще глоток. «Не только был. Есть. И они, без сомнения, не маленький народ. Впрочем, мы забегаем вперед. Дай мне продолжить, юноша». Саймон обхватил руками колени и постарался выглядеть спокойным. «Итак?» «Хорошо. Как я уже говорил, люди и ситхи были мирными соседями. Конечно, случались мелкие споры из-за пастбищ или чего-нибудь в этом роде, но ситхи не приходилось опасаться людей. И честный народец был великодушен. Со временем у людей появились города всего в нескольких часах пути от земель ситхи. Еще позднее на скалистом Набанском полуострове возникла могущественная империя, и смертные светлого Арда начали поглядывать туда в поисках защиты. «Ты еще следишь за мной, мальчик?» Саймон кивнул. «Хорошо». Долгий глоток. Итак, страна, казалось, была достаточно велика, чтобы всем хватило места, но так продолжалось лишь до тех пор, пока по воде не пришло черное железо. «Что? Черное железо?» Саймон был немедленно остановлен свирепым взглядом доктора. «Моряки из затерянного Запада. Римеры!» — продолжал доктор. «Они высадились на севере. Вооруженные люди, свирепые, как медведи». «Римеры?» — спросил Саймон. «Как герцог Изгримнур? На кораблях?» «Да, предки герцога. И они были отличными мореплавателями, пока не осели здесь», — подтвердил Моргенс. «Но появились они в Светлом Арде не для того, чтобы возделывать землю и пасти скот. Они пришли грабить и принесли с собой железо, или, по крайней мере, секрет его обработки». Их железные мечи и пики не ломались, сталкиваясь с броней Светлого Арда, и даже заколдованное дерево ситхи не могло противостоять им. Моргенс встал и наполнил свой стакан из закрытой бадьи, стоявшей на шаткой пирамиде из книг у стены. Прежде чем вернуться к столу, он еще раз с восхищением погладил сверкающие доспехи. «А замок? Вы говорили о замке. Его выстроил король Джон?» «Ах, мальчик, мальчик, этот замок был построен задолго до того, как родился дедушка нынешнего короля. Народ ситхи мирно прожил здесь бесчетные годы до того, как пришли люди. Это было первое место в Светлом Арде, куда вложена работа искусных рук. Это твердыня, охранявшая водные пути, управлявшая стадами и пашнями. Хейхолд и его предшественники — древние крепости, развалины которых погребены под стенами замка, стояли здесь со времен более древних, чем память человечества. Он был очень-очень старый, когда пришли люди Римера». Голова Саймона пошла кругом от невероятности утверждения доктора. Старый замок внезапно показался мальчику спящим зверем, его стены — каменной клеткой. Он вздрогнул и быстро огляделся вокруг, как будто какая-то злобная древняя тварь даже сейчас может протянуть к нему свои пыльные руки. Моргенс весело засмеялся. Удивительно молодым смехом для такого старого человека. И спрыгнул со стола. «Не бойся, Саймон. Я думаю, если кто-нибудь знает что-то о ситхе, то это я. Что тебе не следует особенно бояться их магии. Замок был сильно перестроен. И каждый камень истово благословила, по крайней мере, сотня священников. Правда, Юдит и кухонная прислуга иногда, оборачиваясь, обнаруживают, что тарелка с печеньем исчезла, но, я полагаю, это можно скорее отнести за счет чрезмерной наглости нынешней молодежи, нежели гоблинов». Доктор был прерван короткой серией постукиваний в дверь комнаты. «Кто там?» — крикнул он. «Это я», — сказал меланхолический голос, и после долгого молчания закончил. «Я Инч». «Кости Анаксоса!» — выругался доктор, любивший экзотические выражения. «Так открой дверь, потому что я слишком стар, чтобы бегать прислуживать дуракам». Дверь распахнулась. Против света вырисовывался силуэт человека, видимо, высокого, но настолько сгорбленного, что нельзя было быть в этом уверенным. Круглое бессмысленное лицо было почти полностью закрыто сальными волосами, обкромсанными кое-как. «Я извиняюсь. Я потревожил вас, доктор, но вы сказали прийти рано. Разве нет?» Голос был глухой и замедленный, как капающее сало. Морген свистнул и раздраженно дернул прядь своих тонких белых волос. «Да, — сказал, — но я просил прийти сразу после обеда, а его еще не было. Все равно нет смысла отсылать тебя. Саймон, ты знаком с Инчем, моим ассистентом?» Саймон вежливо кивнул. Он действительно видел Инча один или два раза. Этот странный человек приходил к Моргенсу вечерами, чтобы помочь с тяжелыми вещами. «Что ж, юноша, на сегодня это избавит тебя от моей болтовни», — сказал старик. «Раз Инч здесь, я должен его использовать. Приходи, и я продолжу свой рассказ, если ты захочешь». «Конечно». Саймон еще раз кивнул Инчу, тот проводил его коровьим взглядом. Мальчик подошел к двери, уже взялся за ручку, как вдруг ясное видение метлы Рэйчел, лежащей у рва, как тело странной водяной птицы, предстало перед его глазами. «Простак! Можно ничего не говорить, можно подобрать метлу по дороге и сказать дракону, что работа сделана. У нее масса забот, и несмотря на то, что они с доктором были старейшими обитателями замка, разговоры между ними были редкостью. Без сомнения, прекрасный план!» Саймон вернулся, сам не понимая зачем. Маленький человек рассматривал свиток пергамента, а Инч стоял позади него, неподвижно уставившись в пространство. «Доктор Моргенс!» При звуке своего имени доктор поднял голову и, мигая, огляделся по сторонам. Казалось, он был очень удивлен, что Саймон до сих пор в комнате. Саймон был удивлен не меньше. «Доктор, кажется, я опять что-то не то сделал». Доктор поднял бровь, ожидая продолжения. «Я должен был подмести вашу комнату. Рэйчел мне велела. Теперь весь вечер пропал даром». Нос Моргенса сморщился, как будто чесался, и доктор широко улыбнулся. «Подмести мою комнату. Ладно, юноша, прихвати метлу и приходи завтра. Скажешь Рэйчел, что у меня еще есть для тебя работа, так что уж пусть она будет так добра и отпустит тебя». Он вернулся было к своей книге, но потом снова поднял прищуренные глаза и поджал губы. Пока доктор сидел, погрузившись в раздумья, приподнятое настроение Саймона успело смениться некоторой нервозностью. «Почему он на меня так смотрит?» «Послушай, мальчик, подумай вот о чем», — сказал наконец старик. «Мне предстоит сделать массу работы, с которой ты можешь мне помочь. И кроме того, мне, возможно, будет нужен ученик. Приходи завтра, как я сказал, а я договорюсь с главной горничной об остальном». Он коротко улыбнулся и вернулся к своему свитку. Саймон неожиданно почувствовал, что Инч смотрит на него из-за плеча доктора. Непонятное выражение проступило на его безмятежном лице цвета молочной сыворотки. Саймон поежился и, попрощавшись, выскочил за дверь. Он шел через двор, слушал скрипки цикад, вдыхал росистый вечерний воздух и улыбался. «Быть учеником доктора! Настоящим учеником!» Прежде чем отправляться к опостылевшим комнатам для слуг, Саймон спустился ко рву послушать вечерние лягушачьи песни и посмотреть на воду. Он присел на серый замшелый камень и задумался. «Странно, много лет назад этим замком владели ситхи. Откуда налетел этот ветер? Может быть, на этом самом камне сидел когда-то мальчик ситхи? И камень лежит здесь до сих пор, а в замке полно людей. Шепот с ветром. Мы вернем это назад, человеческое дитя. Мы все вернем назад». Саймон вздрогнул и поплотнее закутался в свой камзол, ощутив внезапный озноб. Ему вдруг страшно захотелось тепла, света и людских голосов. Он встал и пошел к помещению для слуг.